Такие рассуждения основаны на заблуждении, что человек – это самая совершенная из известных пока кибернетических машин, и что наступит время, когда будут созданы такие их типы, которые превзойдут человека, так как нельзя предсказать все возможности машин. В капиталистических странах есть сторонники бихевиоризма, то есть учения о поведении, которые отрицают какое-либо внутреннее содержание психики, и поведение человека рассматривают как деятельность автомата, механистически выполняемого те или другие действия в зависимости лишь от внешних стимулов. В действительности кибернетика не уничтожает различия между человеком и автоматом, мозгом и машиной. Действия современных электронных цифровых вычислительных машин в какой-то степени похожи на то, как работает нервная система живых организмов. Между работой кибернетического устройства и функцией мозга есть аналогия, но из этого сходства нельзя делать вывод о тождестве их в целом. Аналогия – это не тождество. Наделять машину качествами и свойствами человека – это пережиток антропоморфизма, представление окружающего мира в образе человека. Понятие же «умные», «думающие», «обучающиеся машины», «машинное мышление», «память машины» – не что иное, как образные выражения. Их нельзя понимать буквально. Председатель Совета по кибернетике при Академии наук СССР академик Берг отметил: «Машины не думают и думать никогда не будут. Думать могут только комбинации из живых и нервных клеток, образующие человеческий мозг». Указывая на связь мозга с внешней средой и внутренним миром человека, на значение человеческой практики и общения людей между собой, академик Берг пишет: «Человек обладает психикой, сознанием, связанным, конечно, с мозговым веществом, но не совпадающим с ним. Ставить знак равенства между думающим мозгом и выполняющим его задание электронным устройством нельзя. Те, кто утверждает, что человек – машина и что кибернетическое устройство мыслит, видят только количественное различие между человеком и машиной, предполагая, что они будут преодолены дальнейшим прогрессом техники, забывают о качественных различиях, хотя живое подчиняется тем же математическим, физическим и химическим